Она оказалась чертовски красива. Правильные черты лица, выдававшие породу, тонкий прямой носик, розовые губки безукоризненного рисунка, большие глаза, зеленовато-синие. Вот только зрачок оказался не круглым, как положено, а вертикально узким, словно у змеи, либо кошки. Через ее плечо поручик бросил взгляд на верхового в черном берете, так и сидевшего в седле, с предупредительно скучной физиономией человека, подчиненного, обязанного лишь выслушивать приказы и старательно их исполнять. И у него точно такой же зрачок. Ну, в итоге ничего страшного или отвратительного, надо только быстрее к этому привыкнуть. Если не считать этой удивительной детали, она чертовски красива и ничем не отличается от обыкновенного человека. Как добрались? А что это у вас за штука? Добрались нормально, сказал полковник, если не считать, что по дороге наткнулись на кентавров, нападавших на мамонта с этими вот штуками. Позвольте взглянуть. Девушка бесцеремонно забрала у него оружие. — Любопытно. — Прошу вас, осторожнее. — Не беспокойтесь, дар Петр, — сказала девушка, сузив глаза. — Я прекрасно знаю, как обращаться с любым оружием. Чуточку непривычный вид, но в общих чертах. Молнии были зеленые, алые или синие? — Зеленые, — сказал полковник. Недавно при мне упоминалось, что кентавры — племя довольно примитивное и пользуются лишь нехитрым дикарским оружием, вроде копий, луков и дубин. Меж тем, эта штука мало напоминает дикарское оружие. — Ну еще бы! — протянула Элвик, нахмурясь. — Одна из разновидностей полицейского шторка. Молнии ведь били на небольшое расстояние. — Да, примерно 3-4 конских корпуса. — Вот именно. Полицейское оружие не столь дальнобойное, как военные образцы. Ему совершенно неоткуда взяться у диких кентавров. — Это страшно интересно, Даррет Петр. Об этом следует немедленно доложить. — Ну что же, отправляемся? Мне поручено вас поселить в императорском дворце. Но это не обсуждается, дар Петр, непререкаемым тоном сказала девушка. Это повеление Его Величества, а потому дискуссии неуместны. Его Величество крайне озабочен исчезновением двух ваших людей и повелел обеспечить вам полную безопасность, насколько это возможно. Или вы все-таки считаете, что в их пропаже виноваты мы? Она смотрела на полковника наивно и невинно, словно глупенькая гимназистка. Но поручик уже пришел к выводу, что за смазливым личиком и в самом деле кроется незаурядный ум. «Нам это попросту не нужно», — продолжала она. Было бы крайне глупо так поступать. — Ну что, я вовсе так не думаю. — Бросьте, — сказала Элвик с тонкой усмешкой. — Как опытный дипломат, вы наверняка допускаете любые варианты. Но мы здесь ни при чем, клянусь мирными небесами. Чем скорее вы это поймете, тем легче нам будет сотрудничать. — Ну что же, в седло, господа? «Ах, простите минуту!» Глядя поручику в глаза с загадочной усмешкой, она подняла руку к лацкану своего богатого камзола. На запястье у нее висела плетка с чеканной рукоятью великолепной работы. Двумя пальцами взялась за золотую брошь в виде золотого цветка, совершенно неизвестной поручику разновидности. Легонько потянула, и брошь сразу отделилась от черной материи. Оказалось, она пришпилена на длинной игле. Тем же непринужденным движением Элвик приколола цветок к отвороту камзола Савельева. Глядя в глаза, улыбнулась лукаво, непонятно, и развернулась на каблуках, воскликнув: «На коней, господа!» Судя по озабоченному лицу полковника, он знал, что сие означает, хотя поручик, естественно, так ничего и не понял. Они без промедления направились следом. Элвик, уже сидевшая в богато изукрашенном седле, преувеличенно заботливо спросила: «Надеюсь, среди вас нет неумелых ездоков?» «Отлично, тогда вперед!» Развернула коня и сходу послала его в галоп. Остальные поневоле помчались тем же аллюром. Светло-коричневая дорожка упиралась в широкий мощеный тракт, и Элвик, не умеряя аллюра, понеслась по нему, видневшейся на горизонте городской окраине. Только въехав на улицу, девушка перешла с галопа на размашистую рысь. Поручик давно озирался, впитывая новые впечатления, как губка воду. Роскошные дворцы с высокими куполами, башнями и шпилями перемежались с парками, кварталами каменных домов гораздо проще видом, принадлежавших явно неблагородному сословию. Очень быстро он отметил, что город этот, кажется, не особенно и большой, но действительно, наподобие Гатчины. Никак нельзя сказать, что на широких улицах наблюдается многолюдство, не то что в Петербурге, а, пожалуй, и в Шантарске, гораздо оживленнее в это время дня. Примерно 5-6 часов пополудни. Часов его экипировки не оказалось, и время приходилось определять на глазок, по солнцу. Немногочисленные всадники, редкие прохожие на мощенных тротуарах, поднятых над мостовой примерно на высоту ладони. 6 носильщиков с покрытыми головами несут богато изукрашенный портшез с кружевными задернутыми занавесками. Красочные вывески лавок и трактиров, судя по надписям. Навстречу проехала двигавшаяся без лошадей повозка. Прямоугольная платформа с высокими бортами нагружена какими-то аккуратными тюками. Впереди на облучке сидит человек в высокой синей шапке наподобие колпака и держится за длинные рычаги. Причем не слышно шума какого бы то ни было механизма, только негромкий стук по мостовой высоких колес, обитых толстыми черными подушкообразными ободами, заметно глушившими звук. Кони не обращали на эту диковину ни малейшего внимания, из чего легко сделать вывод, что они подобное видят давно и ежедневно. Еще одна такая же повозка, только не нагруженная, а там еще одна и еще.